Брат. Он специально пришел почти на час раньше назначенного времени, рассчитывая на разговор приватный и выгодный. В конце концов, у него было что предложить, а у этой троицы, которая пряталась в глубине квартиры, было что дать взамен. Нет, он не станет ограничиваться деньгами. К черту их! Утекают сквозь пальцы ядовитой водой. Оставляешь чувство неисполненных желаний? Ведь всегда хочется немного больше, чем можно себе позволить. Так пусть же не откупаются, но делятся, тем паче, что он в своем праве. «Добрый вечер!» — поздоровался Герман, смерив таким взглядом, что Милослава затошнила со страху. «Я к сестре!» Милослав нарочно подчеркнул родство, чтобы поставить лакея на место. Тот же лишь хмыкнул и махнул рукой куда-то в коридор. А в дверь снова звонили, нагло так, настойчиво. «Проклятье! Неужели не получится разговора?» «Добрый день! Как мило, что вы приняли приглашение! Дарья Вацлавовна будет очень рада вашему визиту!» «Это для нас большая честь быть приглашенными!» — раздался высокий женский голос. «Дорогой, будь добр, помоги мне!» И снова звонок. «Да ничто, сговорились все!» «Я?» Заикающийся шепот Шурика был хорошо слышен в трубе коридора. «Я подумал, что, может быть, если раньше...» «Простите, мы не знакомы. Александр, можно просто Шурик?» «И опять? Что тут в конце концов затевается?» Впрочем, Милослав догадывался, что именно, и, смирившись с невозможностью изменить ситуацию, направился в зал.